Царица-мать по дороге в Петербург написала письмо сыну, Георгию, в котором поведала о своем состоянии. «Ты знаешь, как тяжело опять быть в разлуке с тобой, особенно теперь, в это ужасное время. И это путешествие в том самом вагоне, где только 5 недель назад наш ангел-папа был вместе с нами. Видеть его место на диване всегда пустым, повсюду. Повсюду мне кажется, что в любой момент он может войти. Мне чудится, что я вижу, как сейчас появится его дорогая фигура. И я все не могу осознать и заставить войти в мою голову эту страшную мысль, что все кончено. Правда кончено. И что мы должны продолжать жить на этой грустной земле уже без него». В Петербург прибыли 1 ноября в 10 часов утра. Траурная процессия от вокзала до Петропавловской крепости двигалась почти 4 часа. Затем каждый день служились панихиды в крепости и Ванечкове, и ни одной старая императрица не пропустила. Было неимоверно трудно. 2 ноября Мария Федоровна потеряла сознание по пути в церковь. Забеспокоились, забегали, но как только пришла в себя, не сетуя и не плача, продолжала нести земную тяжелую ношу, и как вдова, и как царица. Мысль об умершем ее не оставляла, и порой делалось так спокойно за него. «Мое единственное утешение — сознавать, что он покоится в мире, что он счастлив и больше не страдает. Сейчас он молится за нас и готовит нам дорогу. Мы должны стараться следовать его хорошему примеру, который он показал здесь, и жить так, как Бог считает достойным, а затем присоединиться к нему, когда настанет наш час», — восклицала в письме Георгию. Погребение Александра III состоялось в Петропавловской крепости 7 ноября. Царь-миротворец нашел последнее пристанище рядом с гробницами его дорогих родителей, Александра II и Марии Александровны. День был теплый, но густой туман заволакивал все перспективы Северной Пальмиры. Когда гроб опускали в могилу, зазвучали оружейные выстрелы, загремели артиллерийские залпы. Люди снимали шапки, крестились. Народу в крепости собралось великое множество, и у большинства на глазах были слезы. Плакали дети: Ксения, Ольга, Михаил. Слезы были и на глазах Александры Федоровны. На бледном и сосредоточенном лице Николая II слез никто не увидел. Как заметил чуткий и наблюдательный великий князь Константин Константинович: «В глазах государя я не заметил ни одной слезы. Его горе слишком глубоко. Он выплакался в самый день кончины отца и с тех пор плакать не может». В дни, предшествующие похоронам, Александра Федоровна старалась утешить своего суженного, записывая в его дневник то, что было на сердце, те слова и мысли, которые должны были поддержать и утешить. «Любовь, каким бы шепотом она ни высказывалась, достаточно внятно говорит твоему сердцу. Язык любви — голос небесного света. Любовь глубока, радостна, терпелива и крепка. Смерть любви уничтожить не может. Покой любви прекрасен и часто слаще слов. Что любовь соединяет, ничто не разъединит». 5 ноября. «Согбенный, под тяжелым крестом, который Господь возложил на тебя, подними свои очи к нему, мой единственный, обожаемый, и он тебя утешит, ибо мы, смертные, слишком слабы, и трудно сказать, твоя воля будет исполнена, если сердце разрывается от большого горя». 6 ноября. На похороны Александра III прибыли делегации со всех концов света, в том числе и представители королевских домов. Король Дании Христиан IX, король Греции Георг I, наследник британской короны принц Альберт Эдуард, князь Черногорский, брат германского кайзера принц Генрих Прусский, король сербский, наследник румынский, брат австрийского императора, эрцгерцог Карл Людвиг, герцог и герцогиня Эдинбургские и многие другие принцы и принцессы. Справка. Георг I. В узком семейном кругу Вилли или дядя Вилли. Годы жизни 1845-1913. Принц датский Вильгельм, второй сын датского короля Христиана IX, брат императрицы Марии Федоровны, дядя Николая II. В 1863 году принял предложенную греческим национальным собранием корону после того, как Россия, Франция и Англия высказали свое согласие. Женат на великой княгине Ольге Константиновне. Дети: Константин, Георг, Александра, Николай, Мария, Андрей и Христофор. Георг I был убит 13 марта 1913 года в городе Салоники. Генрих Прусский, годы жизни 1862-1929, принц, брат императора Вильгельма II, муж старшей сестры императрицы Александры Федоровны Ирены. Карл Людвиг Франц Фердинанд, годы жизни 1863-1914, эрцгерцог, наследник австро-венгерского престола. Более 100 именитых гостей из почти всех владетельных домов Европы сочли необходимым отдать последний долг русскому царю. Такого представительного съезда столица Российской империи уже больше не видела. Через неделю после похорон, 14 ноября 1894 года, в день рождения императрицы Марии Федоровны и накануне рождественского поста, в Большой церкви Зимнего дворца состоялось бракосочетание Николая II и Александры Федоровны. У императора было какое-то странное чувство. Душа была погружена в атмосферу печали, а теперь надо было радоваться тому событию, которого он так долго ждал, но которое случилось в столь драматических условиях. Накануне венчания записал в дневнике: «Мне все кажется, что дело идет о чужой свадьбе. Странно при таких обстоятельствах думать о своей собственной женитьбе». Но он жил теперь мыслью о том, что в гуще печали и безрадостности есть и солнце, Алекс. Еще накануне 12 ноября послал ей небольшую записку. «Мое драгоценное солнышко, я проснулся с твоим милым именем на устах и так глубоко и горячо молился за твое благополучие, здоровье и счастье. Моя маленькая, моя единственная, невозможно выразить словами, как я тебя люблю. Я полон моей любовью, и лишь она озаряет эти мрачные дни. Благослови тебя Бог, моя Алекс. Никки». В середине дня 14 ноября началась церемония царского бракосочетания. Торжественное шествие в церковь по дворцовым анфиладам открывала Мария Федоровна под руку со своим отцом, датским королем. За ней следовали император Николай II и Александра Федоровна. По окончании венчания из церкви двигались другим порядком, и вторая пара шествовала первой. В тот день в России появилась новая царица, а Мария Федоровна получила официальный титул «Вдовствующая императрица». Все находили, что пара выглядела великолепно, и церемония прошла безукоризненно. Очевидец, будущий английский король Георг V, а тогда герцог Йоркский, сообщал бабушке королеве Виктории: «Дорогая Алекс выглядела на свадьбе прелестно. Служба была очень красивая и впечатляющая, а пение просто великолепное. Думаю, что Никки очень повезло с такой прелестной и очаровательной женой. И признаюсь, я никогда не видел более любящую и счастливую чету, чем они». В свою очередь Константин Константинович свидетельствовал: Они оба так хорошо и неподвижно стояли под венцами. Их лица мне удалось рассмотреть, когда они обходили вокруг аналоя, опущенные глаза, сосредоточенное выражение. И вот в первый раз после государя называли супругу его благочестивейшую государыню императрицу Александру Федоровну. Новобрачные же в тот момент особой радости не испытывали. Мария Федоровна почти все время плакала, а Александра Федоровна потом напишет, что свадьба была продолжением похорон. Николай II с присущей ему точностью летописца зафиксировал вечером в дневнике главное из прошедшего дня. «День моей свадьбы. После общего кофе пошли одеваться. Я надел гусарскую форму и в 11:30 поехал с Мишей в зимний. По всему Невскому стояли войска для проезда мама с Алекс. Пока совершался ее туалет в Малахитовой, мы все ждали в арабской комнате. В 11:50 начался выход в Большую церковь, откуда я вернулся женатым человеком. Шаферами у меня были Миша, Джорджи, Кирилл и Сергей. В Малахитовой нам поднесли громадного серебряного лебедя от семейства. Переодевшись, Алекс села со мной в карету с русской упряжью с форейтером, и мы поехали в Казанский собор. Народу на улицах была пропасть, едва могли проехать. По приезде Ванечков на дворе встретил почетный караул лейб-гвардии Уланского полка. Мама ждала с хлебом солью в наших комнатах. Сидели весь вечер и отвечали на телеграммы. Обедали в 8:00. Завалились спать рано, так как у нее сильно заболела голова. Радость в тот момент царила не только на улицах Петербурга. С необычным воодушевлением весть о событии в столице России встретили в Англии. В Виндзорском замке в день свадьбы русского царя был устроен большой банкет, на который было приглашено все высшее общество и русское посольство в полном составе. На нем престарелая королева подняла бокал и провозгласила: «Хочу предложить тост за здоровье их величеств, русского императора и императрицы, моих дорогих внучат». Затем Виктория, стоя, выслушала русский гимн, а по окончании банкета имела любезную беседу с русским послом. Она открыта проявляла расположение к новому правителю России, как бы подчеркивая, что эпоха англо-русских размолвок подходит к концу. Марии Федоровне отныне и до конца вдовствующей императрицы было тяжело. Неприходящую печаль старались облегчить своим вниманием родственники. Особенно трогательным было отношение старшего сына. Император сохранил все прерогативы и привилегии, принадлежавшие ранее Марии Федоровне. Назначение статсдам и фрейлин, заведование ведомством учреждений императрицы Марии и обществом Красного Креста. На всех же церемониях Марии Федоровне отводилось место впереди Александры Федоровны. За Марией Федоровной сохранялись все прежние резиденции и двор, содержание которого новый монарх принял на свой счет. Примечание. Крупнейшее благотворительное ведомство России, занятое презрением больных, бедных и сирот, учреждено еще в конце XVIII века супругой императора Павла I, императрицей Марией Федоровной, урожденной принцессой Софией Доротей Вюртембергской –